Алена Ивлева. Когда взойдет солнце. Старый домик не развалился только благодаря чуду. Или соседям. Какая разница? Главное, он все еще стоял. Последний раз окна-глазки смотрели на нее целых 10 лет назад. Конечно, хотелось бы сказать, что время не коснулось этого места. Но оно потрепало дом. Словно собака любимую игрушку. Калитка открылась протяжным скрипом. Лиза помнила, что в детстве боялась трогать ее голыми руками. Занос точно не избежать. Но сейчас страх растворился в годах и новых переживаниях. Рука крепко схватилась за макушку, она почувствовала тепло дерева и края облупившейся краски. Двор приветствовал морем буйной травы. Словно волны в океане, сорняки качались из стороны в сторону, рассеивая вокруг душистый запах, сбивающий с ног. Лиза стянула пыльные босоножки и встала голыми ступнями на прохладную землю. Утро еще не прогрело дворик. Она закрыла глаза в ожидании, но ураган воспоминаний не унес в прошлое. Место даже казалось немного чужим, не узнавшим ее. А она не узнавала его в ответ. Оно постарело, она выросла. И когда-то знакомые черты исказились в кривом зеркале времени. Та же баня. Дверь подперта кочергой, чтобы кошки не лазали. Но кочерга то ли другого цвета, то ли размера. У покосившегося сарая не было двери. На нее смотрел черный вход, которого она так боялась в детстве. Огород и палисадник заросли вьянком, крапивой и миллионом растений, названия которых хранились в пыльных библиотечных книгах. Она пробралась к крыльцу, что-то скрипнуло под ногами, вспоминая внучку хозяина. Лиза дотронулась до шершавых ставней, подошла к двери. Замок? Откуда он тут? Сначала просто потянуть. Вдруг поддастся? Но нет, крепкий. Единственная молодая вещь во всем дворе. Она огляделась, но ничего тяжелого, такого, чтобы снести замок, не оказалось. Жаль, дедушка не научил ее использовать шпильку в таких случаях. Но хорошо, что научил бить с размаху. В страшном сарае точно должно быть то, что снесет замок к чертям. В худшем же случае она найдет ключ. Как давно она не ходила этим путем? Сейчас здесь лишь трава. А раньше у крыльца росли жимолость и смородина. Она срывала многогранные листики и растирала о шею. Дедушка всегда ругал ее. Зачем рвешь? А если рвешь, то хотя бы в чай? Рядом стояла яблоня, норовившая ударить ветками или запутаться в волосах. Они варили варенье из крохотных кислых ранеток. Один раз укусишь, и челюсти сводят. А затем прятали в холодный погреб. Поворот, сарай, не пугающий, а побитый полуживой. Ветхие полки, заставленные пустыми банками, склянками и пластиковыми коробочками от сметаны для рассады, уставились на нее. Инструменты оказались ровно на том самом месте, где их всегда и оставлял дедушка. Под ее письменным столом. В ящичке он хранил лески, а на самом столе — гвозди. Лишь она дотронулась до ржавого ключа, в противоположном углу что-то зашуршало, и она резко замерла. Крысы? Они прыгают высоко. Придется отбиваться. Шуршание на миг замолкло, но затем продолжилось с новой силой. Осторожным шагом она пошла на звук. Набиравшее силу солнце пробивалось сквозь щели и подсвечивало нескладные стены сарая. Что-то маленькое шевелилось под дырявым мешком из-под картошки. Справа оказалась деревянная швабра, она ухватилась покрепче и сдернула мешок. Но никто на нее не прыгнул в попытке заразить бешенством. В темном углу сидел серый щенок и тихо скулил. «Боже!» — сказала она вслух. «Ты что тут делаешь, дружок?» Подбитый, с вырванными клоками шерсти, он лишь заскулил сильнее. «Да за аренду еще не платишь наверняка. Подожди-ка». Щенок дал себя укутать в ее тонкий розовый кардиган и посадить в старую коробку из-под обуви. Вместе они вернулись на крыльцо. «Никуда не уходи», — она опустила его. «Замок все еще висит, и если его не открыть, то в углу сарая придется нам жить вдвоем». «Три удара, и он пал, слабак». Щенок звонко пискнул от страха. Ключ она бросила на пол, взяла сумку с вещами и щенка и уже готова была войти, но остановилась на пороге. Что-то не пускало. Что-то осталось глубоко в доме, готовое наброситься, лишь она шагнет вперед. «Знаешь, а давай тебя сначала кому-нибудь покажем, а то вдруг ты лишайный, как я». Главная дорога ребристая, словно сырая книга, не изменилась. Были времена, когда ее засыпали щебнем, но редкие машины втаптывали камни в землю, а те, что все-таки выживали, утаскивали проворные соседи для своих дворов. Щенок в коробке дрожал, но сидел смирно. Лиза знала, что ее приезд не мог остаться незамеченным, поэтому и смысла скрываться не было. В окнах трепыхались, словно крылья бабочки занавески. Сквозь щели заборов то и дело показывались разноцветные глаза. Вот теперь она точно дома. Место, куда Лиза направлялась, было недалеко, но пришлось обогнуть единственный продуктовый магазин и направиться в сторону кладбища, не доходя до него, а остановившись на полпути. Так дедушка учил ее запоминать дорогу до дома его сестры. Вот он стоит, не состарившись ни на день. Она замерла, не решаясь постучать в калитку. «Давай же, она не прогонит тебя. Всего лишь три удара». Дверь распахнула взрослая женщина. Ее мелкие седые кудри непослушно выбивались из-под цветастого платка. «Лиза!» — женщина ахнула и прижала руки к лицу. «Неужто ты? Заходи, не стесняйся, мы не запираем. Забыла, что ли?» «Тетя Ира, рада тебя видеть. Ну, сколько лет, сколько зим. Думала, больше и не увижу тебя. А тут вон сюрприз какой. Приятно хоть?» «Ой, ну что говоришь?» Она легонько ударила ее по плечу. «Конечно же, приятный». Женщина отошла на пару шагов и принялась внимательно разглядывать Лизу. «Если ты уже такая взрослая, мне-то сколько лет?» «Похорошела?» «Истощала, кожа до кости. Совсем себя не жалеешь, девочка. Ну и жизнь у вас там, в городе». Тетя Ира, как она ее помнила. Ни слова лести, ни слова лжи. «А что ты принесла-то мне?» «Да вот, нашла. Щенок вам не нужен?» «Ой, да мне-то куда? И так собака есть, не прокормишь. Он здоровый какой. Заходи, покажу». Лиза подхватила коробку и вошла внутрь. В отличие от ее дома, трава была скошена, в клумбах росли пышные цветы, а сам дом сверкал новой крышей. На привязи сидел огромный пес, из открытой пасти которого виднелись клыки с мизинец. «Петьку помнишь?» «Помню, конечно. Но когда я уезжал, он совсем щенком был. Сейчас вымахал». «А с моим что делать? Он больной, наверное, все трясется». «Там мать больная. Покормить его надо, да согреть. А потом ветеринару нашему отвезти, посмотрит. Он хоть и молодой, но толковый. Ничего не будет с ним. Собака же, сын волка». «Какого волка, тетя Ир? Он размером с моей ладошки». «Ты заходи, чай попей, а потом уже с собакой разбирайся». Лиза помедлила. «Да и ему налью, не переживай. Потом сразу и отведешь». Белый тюль на кухне раздувался, словно парус, занося вместе с собой сладкий аромат цветов. После нарастающей уличной жары прохлада дома показалась слишком отрезвляющей и настоящей. Она и так не позволяла мыслям улетать. Но сейчас дом тети крепко пригвоздил ее к реальности. «Садись, золотко, сейчас все организую». Тетя засуетилась на узкой кухне, в которой они втроем помещались с трудом. На подоконнике стояли остатки еще не высаженной рассады, а само стекло было заклеено обложками журналов, чтобы лучи не сожгли нежные листочки. «Я тебе холодного чая налью». Тетя Ира поставила на квадратный стол запотевший графин, покрытый ледяными капельками. «Такая жарища намечается. А этому — молочка». Она достала из холодильника банку и налила немного в узорчатую пиалушку. «Рассказывай». Она села напротив. «Как дела? Как работа? Замуж вышла?» «Все хорошо». Лиза поежилась от вопросов. «Работа есть. Замуж не вышла». «А работаешь где?» Тетя всплеснула руками и чуть не задела графин. «Все из тебя клещами вытягивать. Вот что не изменилось». «Вы тоже, как всегда». «Мне это простительно», — грозно посмотрела она. «Я старая, а вот ты нет. Пока все не расскажешь, не выпущу». «Что рассказывать? Живу в городе. Замуж и правда не вышла. Работаю фотографом в одном журнале». «Фотографом?» — удивилась она. «И что фотографируешь?» «Тетя Ира», — Лиза вздохнула. «Мы правда будем притворяться? Вы же знаете, что я фотографирую. У вас и журналы мои есть». «Откуда знаешь?» — прищурилась она. «У вас окно заклеено моими страницами». Тетя резко поднялась. «Не твоим. Твои я все храню, это чужое». «Чужое же?» «Да». Лиза улыбнулась. «Я хотела, чтобы ты мне рассказала». «А ты вообще случайно узнала? На остановке кто-то журнал оставил. Я и подобрала, чтобы окошки заклеить. Пока рвала страницы, твое имя случайно увидела. Подумала, вряд ли однофамилица. Да и написано-то не Елизавета, а Лисавета. Ты как фотографом-то стала, Лизонька?» Как она стала фотографом, Лиза и сама до конца не понимала. Уехав после смерти дедушки, она рассчитывала на другую жизнь. Сама поступила в педагогический, сама отучилась, проработала в школе, но не хватало ни денег, ни сил. Пришлось искать подработки. Одна ее знакомая, женщина средних лет, носившая только монохром, предложила помочь в фотосъемке. Тогда все и началось. «Я привезла фотоаппарат с собой. Хотите, я вас пофотографирую?» «Меня?» — тетя быстро заморгала. «Природу лучше нашу поснимай». Их взгляды встретились, и на секунду Лиза увидела в ярко-голубых глазах дедушку, его морщинки и прищур. За 10 лет воспоминания о нем стали беспощадно размываться, бледнеть, и больше всего на свете она боялась забыть. «С тобой все хорошо?» Она кивнула. Тетя на миг отвернулась, а затем крепко сжала руки Лизы. В горле застряли миллионы несказанных слов, невыплаканных слез, чувства друг друга, о которых они могли только догадываться. «У вас как дела?» «Как Коля?» Лиза убрала руку. «Ой, да что с ним будет? Живет в деревне, не женился, работает. Глаза не закатывай, тебе одной, что ли, можно?» «Кем работает хоть?» «Ветеринаром», — Лиза рассмеялась. «Это он молодой и толковый?» «Естественно, весь в мать». Тогда пришло время наведаться к кузену. Щенок уже все молоко вылакал. «Где ветеринарная, помнишь?» Она прекрасно помнила, где работал их старый ветеринар. Елена Васильевна. Взрослая, грузная женщина, которая, Лиза в этом была уверена, ненавидела животных. В отличие от брата Коли. Он обожал любую живность, от маленьких синиц до напыщенных петухов. Пока она сидела в доме, улица раскалилась до предела, и от утренней прохладной дымки не осталось и следа. Что она чувствовала после встречи? Тяжесть и вину. Она ведь даже не звонила, не писала писем и не присылала подарки. Однажды просто уехала, оставив все позади. Если бы тетя Ира накричала, обвинила... Но нет. Тетя Ира все поняла и не сердилась. Дедушка бы сделал так же. Расплакаться бы. Хоть один раз, чтобы стало легче. Но слез не было ни тогда, ни сейчас. Дедушка всегда говорил, слезы — роса. Взойдет солнце и обсушит. В детстве ее это сразу успокаивало. «Я тебя оставлю», — сказала Лиза неожиданно для самой себя. «Как тебя назвать? Персик? Нравится?» Щенок мирно лежал в коробке, оставив вопрос без ответа. Деревня стала королевством кривых зеркал. Что-то менялось, что-то оставалось прежним, а что-то искривилось и стало лишь подобием себя. Именно это и произошло с ветеринарной клиникой. Естественно, клиникой она была лишь в бумагах. По факту же, Лизу встретило разваливающееся одноэтажное строение с деревянными окнами. Когда она уезжала, оно было серым, без опознавательных знаков, и с огромной березой у крыльца. Сейчас же от березы остался лишь пень, а само здание стало грязновато-розовым, словно поросенок. Облупившийся пол скрипел под ногами, а лампочки коридора так активно подмигивали, что она списала это на флирт. Белая дверь была открыта нараспашку, и Лиза увидела стол, заваленный бумажными папками и файлами. У стен, прижавшись друг к другу, посапывали захламленные шкафы. И кабинет, вовсе не маленький, казался крошечным из-за миллиона вещей. «Что, доктор?» — сказала Лиза, переступив порог. «Подлечите моего персика?» «Лизка!» — Коля вскочил. «Ты?» Перед ней стоял не тот мальчишка с разбитыми коленками, которого она помнила, а взрослый взлохмаченный парень. Незнакомец. С глазами брата. «Ты чего тут?» «Сама его посмотришь?» Как бы ей хотелось, чтобы пропасть времени между ними исчезла. Они бы вспомнили детство, как вместе выросли среди деревьев и полей. Но Коля задал несколько дежурных вопросов, осмотрел щенка и похлопал по плечу, словно знакомую, а не сестру. Хоть персик оказался здоров. Уходя, она запретила себе оборачиваться. До дома Лиза шла медленно, оттягивая неизбежное, но через 10 минут крыльцо снова скрипнуло под ногами. Темнота, прохлада и отчужденность, покрытая плесенью. Годы, годы, годы. Темное трюмо, желтые книги. Диван, закрытый пленкой. Она стянула ее. Села на прохудившуюся сидушку и закрыла глаза, пытаясь то ли вспомнить, то ли забыть. Пустота. До самого вечера она убиралась, распахнула окна и двери, помыла полы, выбила мебель. За водой пришлось идти к колонке. Ледяная струя парализовала руки, но выбирать не приходилось. Около 6 пришла тетя Ира и принесла 2 пледа, и постельное белье. «Света-то тут нет», — сказала она, оглядываясь. «Крысы провода перегрызли. Но у нашего охотника есть керосиновые лампы». «Охотника?» «А, ты же не застала еще его приезд. 5 лет назад у нас поселился. Сейчас снабжает всех мясом, рыбой, жиром, мехом. К нему сходи. У него все есть. Домик у озера, помнишь?» «Деда Вася?» «Да, так это его сын. Васька-то умер. Еще ты была, а потом сын в его доме поселился. Вот и живет там. Неплохой парень, поможет, если надо. Веселый, задиристый больно. Один раз даже подрался с Петькой, тот в запое был. И Настике как дал, а Володька-то и заступился за нее. Потом, конечно, Светка...» «Тетя Ир», — прервала ее Лиза. «Поняла. Керосиновые лампы, дом у реки, зовут Владимир». Они обнялись, и тетя исчезла за сорняками. «Что, персик, Сходим к этому охотнику за лампами. Заодно и пару хороших кадров сделаю. Солнце, склонившееся на бок, светило яркими оранжево-красными лучами, делая каждый камень на дороге, каждую травинку теплой и дружелюбной. Лиза фотографировала без остановки. Сначала крохотный мост, окруженный пышными кустами и тяжелыми ивами. Он казался прохладным оазисом в жаркой пустыне. Изумрудные холмы, перекатывающиеся сбоку на бок, плавно плывущие в неизвестное далеко. В каждой фотографии она пыталась запечатлеть не только буйство красок, но и нежный шелест крон, теплоту лучей, обволакивающий ветер. Она пыталась поймать крупицу лета, его нежные руки и сильные порывы. Главная дорога шла в гору, но персик, уже осмелевший, бежал за ней, не отставая. Достигнув самого верха, она обернулась. Перед Лизой раскинулась зеленая долина, а за ней полоски темных деревьев, скрывающих тайны. Ветер запутал волосы, вздыбил легкую рубашку, принес запах свежескошенной травы и чуть не унес персика, но она вовремя его схватила. Вместе они осторожно начали спускаться в лощину. Озеро блестело могучим зеркалом и отражало небо, создавая бесконечный коридор синевы. Она разглядела пирс за раскидистыми соснами. Суровый деревянный дом стоял на ножках, словно избушка. А лишь они спустились вниз, он и вовсе притворился совершенно грозным и огромным. Лиза поднялась по высоким ступенькам на крыльцо, постучала, но в ответ раздалась лишь тишина. «Может, он где-то во дворе?» Обойдя дом, они увидели длинное строение рядом с пирсом. Из открытой двери раздавалась музыка. «Идем?» Она неуверенно посмотрела на персика. Первое, что бросилось в глаза — повидавший жизнь катер. Лиза подошла поближе и увидела в кабине склонившегося мужчину, что-то чинившего. Она разглядела лишь короткие волосы и футболку в пятнах. Вдруг персик резко залаял, и мужчина обернулся. В одной руке он держал тряпку, в другой — гаечный ключ, точно такой же, каким Лиза сегодня сбила замок. На секунду он замер с поднятыми руками, внимательно разглядывая Лизу. Охотник оказался вовсе не парнем, а мужчиной с морщинками вокруг глаз и рта. Было непонятно, сколько ему лет, то ли 30, то ли 40. Он положил ключ, стер пот с лица чистой стороной тряпки и вышел из кабины. «Добрый вечер», — она решила сразу все разъяснить. «Вы простите, что я так неожиданно врываюсь, но мне передали, что у вас есть керосиновые лампы». «Есть», — сказал он, спускаясь с катера. «И лампы, и керосин, только отдельно. Вместе, к сожалению, не водится. Приходится спасаться электричеством». «Володя!» Он снял перчатку и протянул руку. «Лиза!» Она протянула в ответ, но он лишь слегка дотронулся, даже не сжав ладонь. «Света нет!» Он обошел ее и направился к одному из столов, где его ждала бутылка воды. «Нет». «Что случилось?» «Крысы провода перегрызли». «Беда!» Он сделал большой глоток. «Щенка бери и пойдем». «Куда?» «Проводку чинить? Куда?» Он достал коробку и начал в ней копаться. Закатное солнце подсвечивало загорелое лицо. Крупные черты лица казались до ужаса знакомыми, словно они встречались раньше, словно она знала его. Руки сами потянулись к фотоаппарату, и раздался щелчок. Охотник обернулся. «Чего это делаешь?» — сказал он беззлобно. — Вы просто так интересно роетесь в проводах? — Это я умею. Идем, волкодавы, только своего не забудьте, а то перегрызет мне всех соседей. Он взял инструменты и быстрым шагом направился к выходу. — У вас же тут нет соседей, — Лиза подхватила персика. — Как же? — он обернулся и серьезно на нее посмотрел. — А как же утки, белки и бродячие кошки? «Мы с вами нигде не встречались?» Она его нагнала. Владимир опять посмотрел на нее пристальным взглядом, а затем улыбнулся. «Не думаю. Я бы запомнил. Давай волка твоего возьму. В гору подниматься тяжело». Персик не сопротивлялся. «Чего он у тебя такой легкий? Не кормишь? Или бегает много?» «Бездомный, я сегодня его нашла». «Вот как!» Он почесал притихшему щенку за ухом. «Так у тебя сегодня день рождения. Зовут как?» «Персик». Часть пути они шли в тишине, слушая лишь мерное сопение персика. Лизе стало неловко. Нужно же говорить о чем-то. А говорить не хотелось. Она шла легко, обдуваемая вечерним ветром, смотрела на уже окрашенные облака и вдыхала запах цветущих кустов. «Теперь дамы вперед», — сказал он, когда они оказались на главной дороге. «Иди в гости». «Владимир, а у вас животные есть?» — переселила она себя. «Ну, во-первых, у тебя, а во-вторых, Володя. Владимиром меня только отец перед подзатыльником называл». «А мне нравится имя Владимир», — улыбнулась Лиза. Она шла немного впереди и на охотника не смотрела. «Раз так, тогда можешь называть Владимиром. Подзатыльник только потом не давай. Тебя тогда тоже Елизаветой звать?» «Я Лисавета. А звать можете как хотите, то есть хочешь». «Даже Настей?» Она обернулась, ожидая увидеть насмешку, но его лицо отразило лишь спокойствие и безмятежность. «Можешь, но отзываться не буду. Сюда». На пороге остались ведра с грязной водой и мусором, и Лизе на секунду стало стыдно. «Что делать, я не знаю», — сказала она, когда они зашли в дом. «Я знаю. Ладно, мешать не буду. Мне еще кое-что убрать надо». Владимир открыл счетчик на кухне, а Лиза прошла глубже в дом. Одна комната осталась нетронутой — спальня дедушки. «Может, с человеком рядом будет не так страшно?» Дверь в комнату протяжно скрипнула. «Смазать надо!» — раздалось из кухни. Пыль, паутина и темнота. Дерево рядом с окном всегда безжалостно крало солнечный свет. Она огляделась, не зная, за что хвататься. Кровать, тумбочка, на которой раньше стоял телевизор, шкаф. Она потянула дверцу, и та почти упала на нее, сорвавшись с петель. Внутри так же грязно, как и снаружи. Старые тряпки и коробка. Она ее вытащила, надеясь не увидеть там дохлых животных, и аккуратно открыла. Внутри оказались какие-то книги, и она не сразу поняла, что это фотоальбомы. Она раскрыла первый с витиеватой лилией на обложке. Вот семейное застолье. Тетя Ира и дедушка. Молодые, беззаботные. На следующий какие-то люди, наверное, дальние родственники. Лиза в огромных солнечных очках, а здесь она в цветах рядом с дедушкой. Тут он ее качает на руках. На следующий держит на плечах. Одна слезинка скатилась по щеке. Затем вторая. Ну же. Станет легче. Хотя бы еще несколько. Под горой фотографии обнаружилось закоптившееся стекло. Затмение. Она была совсем маленькая и толком не понимала, что происходит. Дедушка закоптил стекло и велел выключить в доме свет. А затем огромное солнце что-то загородило, и стало так темно, будто ночью. «Ты через стекло смотри. Вот так». Она поднесла его к глазам и увидела, как один шар медленно перестает загораживать другой. Тогда тоже было лето. «Готово!» Владимир зашел в комнату. «Чего плачем? Воспоминания?» Она кивнула, не поднимая головы. «Знаешь, как говорят, слезы — роса. Взойдет солнце и обсушит». Они нахлынули неожиданно. Сразу все. Одновременно. Она даже не успела порадоваться, что наконец-то плачет. Они текли, не спрашивая разрешения, не смущаясь, что рядом стоит какой-то незнакомец, который так бессердечно использовал фразу «дедушки». Она никогда не плакала при других, но сейчас остановиться было невозможно. Они вырывались наружу вместе со всхлипами и тихими стонами. Вдруг она почувствовала теплые ладони, одну на голове, вторую на плече. Владимир прижал Лизу к себе, и слезы хлынули с новой силой, хотя казалось сильнее невозможно. Сырость и отчужденность дома перекрыли тепло человека. Его аккуратные поглаживания, какие-то тихие фразы. Она не могла разобрать из-за собственных всхлипов. «Плакать полезно». Она опасливо подняла глаза. Он не отпускал руки. Я тоже плакал, когда отец умер. Вдалеке раздался собачий лай. Прибежал испуганный персик и прыгнул к ней на колени. «Свет-то есть?» «Конечно, есть. Иди проверяй». Она поднялась, немного покачиваясь, и подошла к выключателю. «Точно?» «Загорится точно. А спалить дом или нет — уже вопрос». Она нажала, лучи пробились сквозь пыльный плафон. Хоть на улице еще было светло и вовсе не холодно, горящие лампочки согрели и осветили комнату по-настоящему.